Притча о малых формах. И вот мы снова в поселке. Потрепанная в морских штормах, на речных быстринах чукчанка стоит на приколе, увеличив малый флот Чаунской губы еще на единицу. Чукчанка ждет новых путешествий. Оставшееся дома самодеятельное пресс-бюро не теряло времени даром. Письма, папки, книги ждут нас на столе. Да, действительно, ламутский род Кости Дехлянки существовал на Анадыре. Один из его потомков работает сейчас секретарем окружкома комсомола. Он ничего не слыхал о Пилахуэрте Нейке. Фамилии, указанные в акте, также действительно есть. К сожалению, Никулиных и Алиных на Анадыре слишком много. Это групповые фамилии, так же, как в Кировской области, есть целые деревни Ступниковых или Михайловых. Уварова до сих пор помнят на Анадыре. В районе Усть-Белой одно место так и называется – Уваровские плоты. Это место, где незадачливые лесозаготовители посадили на мель добытые в островных лесах бревна. У нас есть также сборник документов времен землепроходцев, на который опирался в своей заявке Баскин. Может быть, мы были неправы, когда толковали по-своему название Чундон. Судя по всему, Чундон – это действительно Анюй. Но нигде в записках не говорится, что серебро добывали на первой реке к востоку от Колымы. В очень многих документах Анюй называется просто Днюем или Аноем. Один из корреспондентов клянется разыскать статью, где упоминается об открытии серебряного месторождения на реке Индигирки. Месторождение открыто и давно выработано. Там же река Чундон. И вообще Чундонов много, есть даже впадающий в Охотское море. Под рекой Нелогой можно подразумевать реку Нерегу, правый приток реки Бахапчи. Корреспонденции наши похожи на неразборчивую подсказку. Они еще больше увеличивают путаницу. Очень ясно и логично доказывает свою мысль геолог Манякин, руководитель отряда по проверке заявки Баскина. Он считает, что обе заявки, как Баскина, так и Уварова, просто недоразумение. Еще письма. В одном из них упоминается об аномально высоком содержании серебра в металлометрической пробе, взятой на хребте Обручева. К сожалению, проба была единственной. Быть или не быть серебру? Какую же позицию занять нам? По-моему, ответ прост. Можно вести речь о целесообразности постановки работ в масштабе геологической партии, где решается судьба сотен и десятков тысяч рублей. Но можно вспомнить и о принципе работы современных старателей, о принципе малых форм. Там, где непригодны тяжелые промышленные методы, всегда найдется работа для одиночек и для групп энтузиастов. Вопрос о Пилахуэрте Нейке остается открытым, по крайней мере, для любителей. Мы живем сейчас в удивительное время. Мир стал тесен, как накануне эпохи великих географических открытий. В суматохе времени для очень многих кажутся просто наивными и ненужными романтические мечты о поисках и скитаниях, мечты, сформировавшиеся в детские и юношеские времена. Пацаны на пустырях играют теперь не в проживальских и не в необитаемый остров. Они играют в космонавтов. Классическая романтика вымирает, потому что она стала смешной. Надо думать, что это простой сверхсовременный перегиб палки. Наше время не только стремится в космос, оно также стремительно захватывает непережеванные куски прошлого. Легенды ведут к открытию новых месторождений, к открытию удивительных фресок в Сахаре, кумранских рукописей, к открытию новых видов животных. По-моему, в наше время можно всерьез говорить о поисках золотой бабы Аримаспов или Ефремовского Алгой Хархоя. У меня на столе лежит еще одно письмо. Человек, много лет проработавший оленеводом на Корякском Нагорье, пишет об удивительных рыбах и редких растениях, встреченных им на одном из озер в бассейне Пенжины. За много лет работы он не встречал их больше нигде. Реально? Список ботаников, ихтиологов, геологов, работавших на Корякском хребте, можно пересчитать по пальцам. Путешествие начинается с первого шага. Открытие начинается с вздорного, на первый взгляд, утверждения.